Глава 5. Тело. Об отождествлении сущности с телом написано очень много. В Индии говорят, что медитации, способствующие разотождествлению человека со своим телом, помогают ему обрести внутреннюю свободу. В кашмирском шиваизме и веданте вновь и вновь повторяется фраза «Я не есть мое тело». В Бхагавадгите Кришна разъясняет Арджуне, что он не есть тело. Кришна сравнивает тело с полем. Поскольку мы сеем на этом поле семена деяний и пожинаем их плоды. Затем Кришна обучает познать знающего поле, наблюдателя. Сейчас мы будем обсуждать иные точки зрения. Остановимся на учении Древней Индии. В своей следующей книге «Путь человека» я называю тело путем к биологической духовности, ведущим к постижению единства квантового сознания. В Шива-сутре мы читаем «Тело есть пожертвование». Эти слова легче понять, если взглянуть на тело глазами внутреннего наблюдателя и представить себе, что тело является созданием и отражением этого наблюдателя. Последующие медитации помогут вам понять это на собственном опыте. Созерцание. Когда вы не прибегаете к мыслям, воспоминаниям, эмоциям, ассоциациям и ощущениям, что поднимает руки, двигает ногами и обладает слухом? Мне очень нравится эта медитация. Она достаточно быстрая, но очень мощная. Первая половина выполняется с открытыми глазами, а вторая — с закрытыми. Медитация продолжается около 15 минут. Закройте глаза и направьте внимание на свое внутреннее пространство. Осознайте, что происходит, когда вы не прибегаете к мыслям, воспоминаниям, эмоциям, ассоциациям, ощущениям, вниманию и намерениям. Что поднимает руки, двигает ногами и обладает слухом? Что поднимает руки, двигает ногами и обладает слухом? По мере того, как вы постепенно проникаете на все более глубокие уровни, осознавайте, кто или что поднимает руки, двигает ногами и обладает слухом. Когда вы будете готовы, почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье. осознайте ваше дыхание и вернитесь назад в комнату. Один ученик сказал: «Когда я не прибегаю к мыслям, уму и ассоциациям, не остается ничего. И я полагаю, что ничто поднимает руки, двигает ногами и обладает слухом». Медитация. Представьте себе, что не вы дышите, а вами дышат. Практика. Почувствуйте, как ваше тело прижимается к стулу и опирается на него. Наблюдайте за вашим дыханием. Я попрошу вас слегка ускорить дыхание. А теперь я попрошу вас чуть замедлить дыхание. Теперь снова дышите с обычной скоростью и осознавайте, что вы дышите как обычно. А теперь я попрошу вас представить себе, каким бы то ни было способом, что вами дышат. Представьте себе, что не вы дышите, а вами дышат. Вам нужно всего лишь позволить себе представить это, и у вас это получится. Будьте тем, кем дышат. Когда вы будете готовы, очень мягко вернитесь назад в комнату и медленно откройте глаза. Один ученик описал свою реакцию. Это было так, словно оставался лишь тот, кто дышит, но не было того, чем он дышит. Другой ученик сказал: «Я чувствовал мощь и силу превыше меня. Не я дышал, эта сила дышала мной, и я испытывал огромное блаженство. Сейчас я прошу вас созерцать 5 ощущений. Ощущения изменяются по воле пустоты, а не по вашей воле. Если ваш взгляд перемещается, он действует по воле пустоты, а не по вашей воле. Я прошу вас созерцать и осознавать, что ощущения изменяются не по вашей воле, а по воле пустоты, которая является божественной волей. Все движется и изменяется по воле пустоты или божества. Созерцайте и осознавайте это около минуты». Нисаргадатта Махарадж говорил: «Позвольте пустоте жить вами и сквозь вас». Ученик выразил свое мнение об этой медитации так: «Сильнее всего меня поразило то, что мое «я», воображавшее, будто оно действует по собственной воле, оказалось иллюзией. Все движется волей пустоты или божественной волей, а мое представление о том, что я делаю это самостоятельно, всего лишь иллюзия. Я сказал ему, что первый принцип йоги «Я не деятель», и добавил: «Все делает пустота». Он ответил: «Я подумаю об этом. Это превращает «я» в иллюзию». «Нечего и делать» означает позволять событиям происходить естественным образом. «Я» всегда жаждет контроля и управления. Есть старинное выражение: «Я живу лишь милостью Божьей, милостью пустоты». Мы пробуждаемся, когда осознаем, что пустота, уплотняясь, создает ум, который, уплотняясь, создает мысли, объекты и суждения. Подобно всему остальному, ум создан пустотой и состоит из той же субстанции, что и сама пустота. Медитация. Закройте глаза. Почувствуйте, как ваше тело опирается на стул, и некоторое время наблюдайте за своим дыханием. Направьте внимание на нижнюю чакру в основании позвоночника и представьте себе вспышку молнии. Представьте себе, как энергия молниеносно поднимается от нижней чакры в основании позвоночника, проходит через все чакры и достигает верхней чакры на макушке. Это движение энергии подобно вспышке молнии. Снова представьте себе энергию, которая поднимается от основания позвоночника до макушки, подобно вспышке молнии или удару грома. Вы можете даже ощутить запах, ощущение или чувство вспышки молнии и осознать, как энергия движется от основания позвоночника к макушке. Теперь мягко вернитесь назад в комнату. Почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье, и откройте глаза. Некоторые ученики рассказывали, что во время этой медитации они чувствовали легкое покалывание. Один ученик заметил: «Я слышал гром». Другой рассказал: «После этой медитации и парочки других я услышал гром и увидел молнию. Я не чувствовал их, но слышал». Еще один ученик добавил: «Я слышал гром и ощущал запах, который бывает во время грозы». Медитация. Снова почувствуйте, как ваше тело прижимается к сиденью или к полу и давит на него. Осознайте ваше дыхание и слегка замедлите его. Направьте внимание на нижнюю чакру в основании позвоночника и представьте себе, что в ней находится сгусток энергии. Представьте себе, что эта энергия подобна солнечным лучам, выходящим из нижней чакры и поднимающимся к макушке. По мере подъема они становятся все тоньше. Созерцайте эту энергию. Медитируйте на нее. Начинайте с нижней чакры и представьте себе, как энергия проходит через все чакры вдоль позвоночника. Подобная солнечным лучам, поднимаясь выше, она становится все тоньше и тоньше. Наконец, она достигает макушки. Позвольте энергии, которую вы видите или чувствуете, или даже слышите, энергии, подобной солнечным лучам, становиться все тоньше и тоньше, и в конце концов рассеяться. Позвольте ей рассеяться в области макушки. Она становится все тоньше и тоньше. Начинается в нижней чакре у основания позвоночника, движется вверх, пока солнечные лучи не рассеются возле макушки. Теперь вернитесь в комнату. И когда будете готовы, откройте глаза. Ученица заметила: это было тяжело. Мой ум начинал отвлекаться, потому что хоть я прекрасно представляла себе, как энергия рассеивается возле макушки, я не могла вообразить самого солнца, из которого исходят лучи. Лучшее, что я смогла сделать, это небольшая визуализация. Практика. Я прошу вас осознавать, где и как вы сидите. Как расположено ваше тело в данный момент? А теперь я прошу вас представить себе или вообразить, или ощутить, что у вашего тела нет никакой физической опоры. Я прошу вас представить себе, что ваше тело лишено всякой физической опоры. Теперь, на секунду, я прошу вас отвлечься от этого и наблюдать за вашим дыханием. Наблюдайте за чередованием вдохов и выдохов. В этой медитации мы собираемся научиться воспринимать все как часть вас самих. Поэтому направьте внимание на ваше физическое тело. Очень мягко позвольте всему, что находится в комнате, войти внутрь вашего тела. Представьте себе, что вся комната оказалась внутри вашего тела. Каждый предмет и каждый человек в этой комнате. Расширьтесь так, чтобы все внутри комнаты стало частью вашего физического тела. Расширьте ваше внимание так, чтобы оно включило в себя все в этой комнате. Теперь я прошу вас очень мягко включить в себя всю квартиру, в которой вы живете. Позвольте вашему вниманию расшириться настолько, чтобы включить всю квартиру внутрь вашего физического тела. Возможно, сначала вы почувствуете некоторое сопротивление, но продолжайте мягко расширять внимание так, чтобы включить всю улицу внутрь вашего физического тела. Мягко расширяйте внимание так, чтобы весь город оказался внутри вашего физического тела. Теперь включите весь город вместе с пригородами в свое сознание и почувствуйте, что это часть вашего физического тела. Позвольте вашему сознанию расшириться настолько, чтобы включить весь штат внутрь вашего физического тела. Теперь позвольте вашему сознанию расшириться настолько, чтобы включить соседние штаты. Позвольте вашему сознанию расшириться настолько, чтобы включить всю страну. Представьте себе, что вы можете расшириться настолько, что вся страна стала частью вашего физического тела. Теперь представьте себе, что вы можете включить все северное полушарие внутрь вашего сознания, как часть вашего физического тела. Затем включите Южную Америку и позвольте ей стать частью вашего физического тела. Включите Атлантические и Тихие океаны внутрь вашего физического тела. Включите Африку и Южную Азию. Продолжайте расширять сознание так, чтобы вся планета стала частью вашего физического тела. Thank you. когда вы будете готовы, очень мягко вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Одна ученица сказала, что у нее была забавная реакция, когда я попросил представить, что у тела не было никакой опоры. Я очень ясно осознавала стул. Стул был здесь, а тела не было. Я не чувствовала собственного тела, но я чувствовала стул. Внезапно оказалось, что на стуле никого нет, поэтому мне было достаточно легко расшириться и вобрать в себя окружающее пространство. Другой ученик сказал: «Я словно наклонился назад и взлетел над Вселенной. Когда мы расширяли сознание, включая в него все больше и больше, и, наконец, включили весь Альбукерк, я растворился в ощущении свободы, и это ощущение по-прежнему со мной». Практика. Снова закройте глаза. Я прошу вас направить внимание на поверхность вашей кожи, на физическую поверхность вашей кожи. Я прошу вас представить себе, что это стена, физическая стена. Когда вы представляете себе, что ваша кожа – это стена, осознайте ее фактуру и материал, из которого она сделана. Осознайте, какая она на ощупь и как она выглядит. Теперь я прошу вас осознать, что внутри нее нет ничего материального и реального. Наблюдая за стеной и ощущая ее, осознавайте, что внутри нее нет ничего материального. Продолжайте осознавать, не существует ничего материального внутри стены. Очень мягко вернитесь назад в комнату. Практика. Сейчас мы будем учиться воспринимать наше тело как созданное из сознания. Я прошу вас посвятить этому около 20 минут и еще несколько минут посидеть с открытыми глазами. Итак, снова закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. В этой медитации представьте себе, что ваше тело создано из сознания. Для этого представьте себе, что ваше тело состоит из энергии или сознания мгновенно, а не постепенно. Представьте себе это как мгновенную вспышку энергии, и удерживайте это ощущение тела как энергии. Может быть, вы даже услышите звук тела как сознание. Мгновенно ощутите ваше тело как энергию или сознание. – на что похоже ваше тело. Что оно чувствует? Какие звуки вы слышите, когда ваше тело является чистым сознанием? Продолжайте воспринимать ваше тело как одно сплошное сознание. Теперь созерцайте таким же образом, что ваше тело, тела окружающих и все остальные тела созданы из одного и того же сознания. Созерцайте все объекты и предметы в мире как созданные из сознания, принимающего различные формы и размеры. Наконец, очень мягко откройте глаза и посмотрите в глаза другим людям в комнате, представляя себе, что их тела и ваше тело созданы из одной и той же субстанции, одной и той же энергии сознания. Продолжайте некоторое время смотреть в глаза другим людям.